Старший инспектор заглянул ему через плечо. То был пожелтевший отпечаток с передержанного снимка. Толстый, негроидного вида пес барахтается на лондонской лужайке. А вдали, на заднем плане, улыбаясь, засунув руки в карманы и вытянув вперед шею, стоит парень с лихими усами. Никаких определенных черт, кроме, пожалуй, характера. Тем не менее, фотография заинтересовала обоих мужчин, и они долго-долго ее разглядывали. Наконец, Люк хлопнул себя по карману пальто. «Я прихватил одну из тех фотографий, но сейчас ими некогда заниматься», — пробормотал он, и взгляд его снова пустился бродить по огромному вокзалу. Инспектор был смущен и не скрывал этого. «Ясное дело, тут есть от чего нервишкам сдать. Его проницательность и участливый тон исключали самую возможность оскорбления. Тут есть взгляд. Я понимаю, что вы имеете в виду. Точно? А скажите, миссис Элджин Брод, не было ли у вашего мужа младших братьев, родных или двоюродных?» «Нет, я об этом ничего подобного не слышала», — отрезала она. Предположение открывало некие новые возможности, не самые желательные в данных обстоятельствах. «А теперь послушайте меня», — с таинственным видом произнес Люк, и его квадратные плечи, казалось, стали еще шире, чтобы заслонить ее. «Единственное, что нам остается, — это не терять головы. Все зависит от вас. Миллион против одного, что все окажется обыкновенным шантажом. А за парнем приводов больше, чем вагонов за паровозом. Пока он осторожничает, стало быть, не слишком уверен. Возможно, просто хочет на вас поглядеть. А может, рискнет заговорить с вами. Все, что вам следует делать, это предоставить действовать ему. Остальное предоставьте мне. Понятно?» «Время», — поторопил из-за его спины Кэмпион. «Еще идти минут 15. Мне лучше выйти на платформу». Мэг шагнула было вперед, но Кэмпион остановил ее. «Нет-нет, там-то он и будет тебя высматривать. Оставайся тут, пока мы его не увидим». Она удивилась. Тонкие брови высоко поднялись на гладком лбу, выпуклом, как у ребенка, и невольно приковавшим к себе внимание Люка. «Я думала, в записке имеется в виду, что он приедет бацким поездом». «Это он хотел бы, чтобы вы так думали». Интонация старшего инспектора опасно приблизилась к отеческой. «Он бы хотел, чтобы вы смотрели на поезд, а он тем временем вас преспокойненько выследил. Штемпель-то ведь лондонский, а? Чтобы взять перронный билет, незачем ехать в Бат». «О, ну конечно». Она сделала шаг назад и встала у него за спиной, в напряженном ожидании вглядываясь в толпу. Несмотря на такой эскорт, она выглядела совсем одинокой. Туман сгустился, и крыша из стекла и железа скрылась под его засаленным чехлом. Желтые фонари еле пробивались сквозь сумрак, и лишь облака пара из труб локомотивов казались более или менее чистыми. То особое, присущее большим вокзалам настроение сдержанного возбуждения во мгле еще больше усиливалось, а приглушенные туманом звуки отдавались еще более зловеще и гулко, чем обычно. С того места, где они стояли, были видны все проходы к перронам основных направлений, а чуть выше и левее — вход в вокзал, все четыре его огромные двери и совсем рядом ярко освещенный книжный киоск. Наступал вечерний час пик, пассажиры, спеша и толпясь, покидали кассы, и волна за волной растекались по всему пространству одной из самых длинных в мире платформ. Справа от наблюдавших в сторону Краб-стрит подымалась проезжая улица, а за спиной был подземный переход в метро и двойной ряд телефонных будок. Люк с безразличным видом следил за входом в вокзал, а Кэмпион тем временем внимательно наблюдал за выходом из метро, так что обоих застал врасплох внезапный вскрик у них под боком. «О, глядите! Там, дальше! Он там, там, Мартин!» Мэг, застыв на месте и позабыв обо всем, показывала пальцем, как ребенок, и кричала срывающимся голосом. В 50 ярдах от них, на опустевшей полосе грязного тротуара, возникла ладная фигура с военной выправкой. Мужчина был в яркой, но элегантно сшитой спортивной куртке и зеленой мягкой шляпе с плоской круглой тульей и загнутыми кверху полями. Он только-только вывернул из проезда, ведущего на Крамп-стрит. Он шагал торопливо, целеустремленно, не глядя по сторонам. Даже на расстоянии можно было различить полоску больших усов, а за его спиной, как бы подчеркивая его несколько театрализованно военный облик, уличный оркестр залихватски грянул неистовый марш. «Мартин!» Мэг рванулась вперед, прежде чем спутники успели остановить ее. Было в этом крике что-то, что долетело до незнакомца сквозь грохот вокзала. Нет, не собственно звук, а скорее эмоциональная волна, прошедшая сквозь толпу зевак и превратившая их в подобие телефонного провода. Кэмпион заметил цепочку повернутых к ним голов, а в конце ее незнакомца, который, резко вздрогнув, застыл на какое-то мгновение, а потом бросился бежать. Он мчался напролом. Скопление багажных тележек, доверху наполненных чемоданами и коробками, преградило ему путь, а Люк бросился ему слева наперерез. И тогда тот повернул направо, в открытый проход на пригородный перрон, возле которого стоял поезд в ожидании посадки. Мужчина мчался, словно убегая от смерти, не глядя под ноги, расталкивая прохожих, перепрыгивая через чемоданы, успевая огибать фонари за миг до столкновения. Люк мчался за ним, придерживая развивающиеся полы пальто, и уже настигал его огромными прыжками. Инспектор пронесся мимо Мэг, которая ринулась бы следом, не вцепись рука Кэмпиона ей в запястье. «Сюда», — произнес он тоном, не допускающим возражений, и увлек ее на соседнюю платформу по другую сторону состава. Тем временем толпа запрудила пригородный перрон, и Люк пробивался сквозь нее, выкрикивая извечное вокзальное «Поберегись!». Изумленные носильщики замирали на полпути. Билетные контролеры, поколебавшись, продолжали идти вперед. Появившиеся неизвестно откуда дети принялись с визгом носиться туда-сюда. Огромное скопление праздных зевак, которые всегда вырастают чуть ли не из самих городских мостовых, едва появится на что поглазеть, сомкнулось позади бегущих, сделав всякое попятное движение невозможным. На параллельной платформе, куда наконец попали мистер Кэмпион с девушкой, они оказались совсем одни. Пригородный поезд, все еще не освещенный, темнеющий, огромной гусеницей на соседнем пути, был отделен от них черным провалом с двумя полосками тусклого серебра. Все волнующие события происходили на противоположной стороне. В окнах, обращенных к ним, не было видно лиц, а внутри вагонов никаких признаков жизни. Мэг казалась очень бледной, руки ее дрожали. «Он убежал», — начала она было хрипло. «Мартин». Внезапно речь ее оборвалась. Кэмпион глядел не на спутницу. Собранный, застегнутый на все пуговицы, он не сводил глаз с темнеющего поезда. Свет фонаря над их головами, рассеиваясь в тумане, придавал всей картине сходство с дном мутной реки. Расстояния обманывали. Цвета искажались, и Мэг все казалось каким-то нереальным. Она уже не верила своим глазам, и в ее взгляде, устремленном вслед за взглядом Кэмпиона, сквозило недоверие. Наконец настал миг, которого Кэмпион и дожидался. Примерно в середине стоящего состава резко распахнулась дверь, и темная фигура выпрыгнула на пути. Незнакомец споткнулся о шпал, но встал на ноги и заковылял к платформе, ища на ней каменный выступ на уровне плеч. Найдя, он подпрыгнул и уцепился за него, беспокойно глядя вдоль путей. Любой прибывающий локомотив размажет его по стенке, но пока ничего такого не видно, лишь туман да разноцветные огни. Неизвестный сорвался вниз и повторил маневр, но в тот же самый миг худощавая рука Кэмпиона проворно ухватила его за ворот. Тут же появился люк, а темный поезд ожил, наполнился зрителями, стекла опустились, головы высунулись из окон, и всех, наконец, накрыла волна пронзительного гвалта. Люк с удивительной легкостью спрыгнул на пути. Гибкий и мощный он явно был в превосходной форме. Обхватив незнакомца за талию, он швырнул его прямо в объятия Кэмпиона и выскочил следом, даже не уронив шляпы. На них глядело побелевшее лицо с узкими черными перепуганными глазами. В этом человеке уже не было абсолютно ничего военного. Исчезла щеголеватая выправка, а сам он как-то весь съежился под одеждой. Усы теперь казались непропорционально большими и нелепыми. Он не издавал ни звука, просто стоял, трясясь и вздрагивая, в любую минуту готовый снова бежать, едва ослабнут тиски, сдавившие ему руку. «О, простите, я сошла с ума. Теперь я вижу, он даже не похож на Мартина». Мужчины и не заметили, как подошла Мэг, так что ее недоуменная реплика заставила обоих оглянуться. Она смотрела на пленника в полном замешательстве. Краска заливала ее лицо, а в глазах было радостное облегчение и разочарование. «На этом расстоянии, ну, я готова была поклясться. Сама не понимаю, и фигуры, и одежды, и...» Она протянула руки к его твидовому воротнику, но пленник отшатнулся от нее в страхе. Борьба оказалась недолгой. Люк резко рванул задержанного к себе, и они чуть не столкнулись. «Ты кое-что потерял, приятель?» — с мрачным смешком заметил инспектор. «Глянь-ка сюда. Вот они у меня в руке». Движение оказалось слишком проворным, чтобы ему помешать. Незнакомец выругался хриплым шепотом и снова умолк. Усы были приклеены слабо, и теперь на их месте над тонкой верхней губой виднелась лишь полоска побелевшей кожи. Люк сунул добычу в свой жилетный карман. «Хороши», — развязно заметил он. «Надо полагать, роскошному костюмеру большие деньги плачены. Я их для тебя сберегу». Теперь казалось вообще невероятным, чтобы неизвестный мог быть хоть на кого-нибудь похожим. Все в нем было чересчур характерным, и рот, изуродованный шрамом, швом на заячьей губе, и сломанный передний зуб, и хитроватое выражение лица, уступившее теперь место ужасу, совершенно несоразмерному его преступлению, по крайней мере, тому, в каком его подозревали. Мэг закрыла лицо руками. От удивления и смущения она совершенно растерялась. Вполне очевидно, что более непохожих людей, чем задержанный и Мартин Элджинброд, нельзя и вообразить. И все-таки за несколько минут до этого она была абсолютно уверена, что перед ней Мартин. «Стало быть, близко подойти не решился», — усмехнулся Люк, глядя на нее. «И на расстоянии, естественно, вас провел. Чистый цирк». Она резко отвернулась. Инспектор поднял голову, вглядываясь в конец платформы. Двое крепких мужчин в плащах бежали им навстречу, сопровождаемые некоторой частью зевак, наконец уразумевших, что произошло. «Ваши ребята?» — с облегчением спросил Кэмпион. Люк кивнул. «Я поставил их у входа, на всякий случай. А они заметили суматоху и сами раскинули мозгами». Он поднял руку, приветствуя подошедших, и вновь обратился к своему пленнику. «Вот что, паршивец!» — произнес он беззлобно. «Никакой это не арест, не бери в голову». Для пущей выразительности инспектор потряс кулаком, в котором по-прежнему сжимал руку незнакомца. «А простое дружеское приглашение покалякать в тепле, не исключается и чашка чая, понял?» Задержанный не отвечал. Возможно, он ничего толком не расслышал. Его черты застыли, однако глаза беспокойно бегали. Он не сопротивлялся, но тело его по-прежнему оставалось напряженным. Казалось, он только и ждет подходящего момента, чтобы вырваться на свободу. Люк, склонив голову на бок, с любопытством наблюдал за ним. «А что это ты так волнуешься?» — мягко поинтересовался он. «Надеюсь, у тебя больше ничего на уме нет». Этот довольно прозрачный намек, по-видимому, вовсе не успокоил незнакомца. Безвольные губы были плотно сжаты, а мышцы под твидовым рукавом все так же напряжены. Люк сдал его подоспевшим полисменам, запыхавшимся и мрачным. «Без предъявления обвинения задержан до выяснения личности. Послушать, так он передает с рук на руки какой-нибудь сверток». «И поласковее с ним, ребята. Не тащите его. Следите только, чтобы не отставал. А то, по-моему, он уже намыливается дать деру. Я вас потом догоню». Мэг шла рядом с Кэмпионом по темному перрону. За ними шагал Люк. Впереди них то и дело, оглядываясь, быстро перемещалась небольшая кучка любопытных. Наконец, зеваки расступились, и трое, сойдя с перрона, скрылись за поворотом. Мэг довольно долго хранила молчание, но смятение, отразившееся на ее лице, было ясно и без слов. Кэмпион следил за ней краешком глаза. «Лучше бы тебе постараться все это забыть, если, конечно, сможешь», — произнес он наконец. «Если ты не против, я посажу тебя в такси и отправляйся-ка домой. А как только Люк разберется с этим малым, попробую уговорить его пойти к вам. Ума не приложу, кому понадобился этот спектакль. Но, по-моему, тебе стоило собственными глазами убедиться, что это именно спектакль и ничего больше». Она остановилась и посмотрела на него. «Ты хочешь сказать, что вы вполне уверены, что на этих снимках не Мартин?» «Ну, разумеется. На них на всех этот самый тип почти наверняка». «Почти?» Ее губы задрожали, глаза потемнели. Почти наверняка Мартин опять умер. А я? Я все время думала о нем. Он был такой хороший. Пойми меня. Темная волна благородного гнева пробежала по смутному лицу Люка, яростная, как и все в нем, и более чем искренняя. «Вот что меня и бесит!» — взорвался старший инспектор. «Погибает парень, и едва заросла его могила, едва у женщины, у единственного существа, оставшегося после него на белом свете, появляется шанс на капельку счастья, как тут же паршивая свора гробокопателей пошла шуровать, как бы наковырять у него из черепа на грош золотишко. Извините меня, миссис Элджин Брод, только мне от всего от этого плеваться хочется». «Свора?» — хмуро переспросила она. «Он что, не один?» «О, нет! Я уже где-то видел эту перекошенную физиономию. Он пустое место, манекен. Действуя сам по себе, он хоть что-нибудь досказал бы. Понятно, что не меня он так перепугался. Вот единственное, что мы от него узнали. Но тогда, может быть, Мартин...» «Нет», — он заговорил с неожиданной нежностью. «Нет, леди, нет. Выкиньте из головы. Наш бедный мальчик вместе со своей собакой ушел. Ушел туда, куда уходят многие мальчики. Некоторых знал и я. А у вас собственная жизнь. Ступайте и живите. Живите полной жизнью и будьте покойны. Он бы вас не осудил. Теперь вы поедете домой. Мистер Ливит будет там?» «Нет. А он вам нужен?» «Он отвез меня сюда, а потом собирался к себе в офис. Обещал позвонить мне в 5. Вечером у него, кажется, деловая встреча». Она уловила выражение его лица и улыбнулась, поспешив успокоить инспектора. «О, обо мне не волнуйтесь. Отец дома. На самом деле там много народа. Мы были бы рады увидеть вас у себя, если, конечно, вы сможете к нам выбраться». «Отлично». Люк, казалось, собрался похлопать ее по плечу и также, очевидно, передумал. «Замечательно, ждите нас. Теперь мы посадим вас в такси тут рядом». А Люк все еще кипел от негодования, когда спустя несколько минут они захлопнули за Мэг дверцу такси и успели заметить выражение лица девушки, сменившее адресованную обоим спутникам бодрую прощальную улыбку. Пробиваясь сквозь толпу Крамп-стрит вслед за инспектором, Кэмпион в очередной раз удивлялся глубине и силе чувства, только что выказанной его новым знакомым. Люк переживал так, как если бы Элджин Брод приходился ему братом. Он мысленно ставил на место погибшего мужа Мэг одного солдата, которому некогда был горячо привязан. Да, с этого дня кое-кому у старшего инспектора не поздоровится. Крамп-стрит, и прежде не блиставшая красотой, сегодня выглядела хуже некуда. Туман растекался по крышам низеньких домишек, как убежавший из котла и стынущий суп по засаленной плите. Лавчонки были жалкими еще тогда, когда их только-только построили, в расчете на случайную мелкую торговлю. После победы, когда через вокзал проходили сотни тысяч демобилизованных, каждый с мешком подаренной правительством одежды всех степеней необходимости, половину заведений захватили быстро сориентировавшиеся перекупщики, занявшиеся куплей-продажей подержанных вещей. За каждой второй витриной темнели гирлянды полуреспектабельных лохмотьев, развешанных между нагромождениями серых посудных полотенец, грязных чемоданов и бессистемными коллекциями остатков пехотного хаки вперемешку с голубым авиационным обмундированием. Главным украшением квартала служил новенький полицейский участок на углу. Именно туда прошествовал старший инспектор властной поступью лендлорда. Поток автомобилей на минуту преградил им дорогу, задержав обоих джентльменов на островке безопасности. Пока они стояли посреди проезжей части, мистер Кэмпион вдруг подумал, что туман пахнет как-то зловеще. Это запах залитого водой пепелища. И словно впервые услышал явственный гам раздраженного полуослепшего города, визг тормозов, ругань шоферов и злобное шипение шин по мокрому асфальту. А над всем этим, ухая барабанами, вел главную тему уличный оркестр. В его звуках не было ни тени жалобной заунывности. Напротив, они торжествовали в сгустившемся воздухе во всем бесстыдстве назойливой и развязной какофонии. Группа музыкантов располагалась частью в водосточной канаве, частью на тротуаре. В соответствии с законом они неторопливо перемещались вдоль улицы, и дребезжащие жестянки для сбора пожертвований еще добавляли грохота. Разглядеть их лица было трудно, оркестр все-таки находился чуть поодаль, но в самых движениях оркестрантов сквозила такая омерзительная настырность, что, огибая эту компанию, поток пешеходов невольно суживался. Люк мотнул головой в сторону музыкантов. «Видите? Злостное вымогательство. А то как же? Подайте, подайте!» Он сунул Кэмпиона чуть ли не под самый нос, сложенную лодочкой ладонь, скривив лицо в алчной гримасе. «А ты их попробуй только тронь! Не задерживаться, вот и все, что нам дозволено от них требовать. Подыми такой гвалт, коты их давно бы прибили». Кэмпион рассмеялся. Люк ему определенно нравился. Помню, после Первой мировой эти оркестры шокировали публику, заметил он в ответ. Но, кажется, в государстве всеобщего благоденствия с ними как-то свыклись. «Ветераны, как я понимаю». «Все мы ветераны», — Люк не скрывал раздражения. «Готов спорить, что каждый встречный мужчина младше 60 — ветеран, и половина женщин тоже. Это гоп-компания «Ветераны» плюс кое-что еще. А вы их разве прежде не видели? Они слоняются по всему Лондону, а по Вест-Энду в особенности». Нам предъявить им нечего, но выглядят они, прямо скажем, не то чтобы слишком привлекательно. Взмахнув руками, он начертал в воздухе круг и сощурил глаза до размера булавочной головки. У каждого на шее табличка, вот у этого не получаю пенсии. Я, что ли, получаю? А вон еще инвалид, нет руки. Ишь, бедняга. А мог бы сходить за бесплатным протезом в родное Министерство здравоохранения. Куда там? Нет головы, вот что тебе бы подошло. И ведь ни у кого не увидишь таблички «безработный». А то, не дай бог, работать предложат. Обычные попрошайки. Вот только песня эта хорошая. «Марш ветеранов». Вы помните ее? Вспоминаю. Кажется, «Жду тебя». Люк, замерев, прислушивался. Лицо его приняло странное выражение. Оркестр двигался медленно-медленно. «Под зеленым старым дубом», — промычал старший инспектор себе под нос, — «буду ждать тебя, буду ждать тебя, только ты дождись меня. Подставь свои губки, поправь свои юбки, раз и два и нас повенчают. И поплывем в челноке по серебристой реке, где ивы ветвями качают». Не бог весть, какая поэзия, насколько я понимаю, да только те вон голубчики имеют в виду совсем другие слова. А, ну да. Аккуратная память мистера Кэмпиона выдала, наконец, нужную строчку. И при твоем кошельке мы уплывем по реке, и нас никто не поймает. Старший инспектор невесело рассмеялся, диковато хрюкнув. Это-то еще ничего. Нет, эти приятели сейчас вспоминают другие строчки. Уж больно зверски они играют. На приколе живя, я буду ждать тебя, поджидать тебя, когда не ждешь меня. Открой только глотку, распорю, как селедку, перо под кадык и здрасте. Брови мистера Кэмпиона испуганно поднялись, и улыбка исчезла. Если задачей Люка было шокировать, то он с ней полностью справился. Приведенный им текст казался не то чтобы пророческим, но все же он на миг высветил истинную суть того, что весь нынешний день не давало им обоим покоя. Кэмпион понял это лишь теперь, на этой коченеющей под покровом сумерек улицы. Впервые за сегодня наступило осознание, столь отчетливое, что мороз пробежал у него по коже. «Насилие», — вслух подумал он. «Вот именно, дружище», — Люк уловил подходящий момент, и оба джентльмена ринулись на перерез транспорту. «Вот именно», — повторил он, достигнув, наконец, тротуара. «У нас в столице насилие всегда под боком, с любезненькой такой улыбочкой. Помните, как в той комедии «Из-за фунта не умру». Там, конечно, только шутка, ну и умора. В точку попали. Бедолага Джордж, физиономия вся в крови, вот смех-то. Я думал, мы животики надорвем». Инспектор прервался, чтобы помочь какой-то женщине с коляской высвободить из-под колеса свою собственную ногу, и одарил ее ослепительной улыбкой и радостно продолжал. «Я и сам смеялся». Мистер Кэмпион слушал с мрачным видом. Подобного юмора он никогда не понимал. До чего омерзителен этот ревущий оркестр, а промозглый туман так явственно таит угрозу. «Господи, ясное дело, тут пахнет насилием!» Широкоплечья фигура Люка двигалась впереди, прокладывая дорогу. «Еще как пахнет! Не удивлюсь, если там в участке им уже запахло вовсю. Та серенькая мышка, которую мы с вами изловили, она ведь кем-то до смерти напугана, правда?» «Хеллоу, да что с вами?» Кэмпион, остановившись, внимательно глядел через плечо инспектора, который тоже замер. Они уже стали мешать движению, и несколько прохожих успело их толкнуть. «Нет, ничего», — ответил он наконец и двинулся дальше. «Ерунда какая-то. Просто мне показалось, я только что видел Джеффри Ливитта. Ошибся, должно быть». Люк свернул под узкую арку в толще глухой стены нового здания. «В тумане все друг на друга похожи», — изрек он бодро. «Вы можете провожать домой собственную мамашу в полной уверенности, что это соседская девчонка. Если бы мистер Ливитт был тут, то наверняка прежде всего поспешил бы к нам в участок, чтобы задать пару-тройку важных вопросов, пока мы тут с вами дорогу форсируем». «Значит так, мистер Кэмпион, с этим малым надо бы помягче. А потом просто потихоньку отпустим. У нас ведь против него покамест ничего нет, правильно?»